продиктованной свыше необходимости священным обязанностям. Войны ведутся не из-за территорий, а из-за слов. Вы упоминали флаги, теперь слова. Флаги — это оптические лозунги, гимны, музыкальные. Но самое смертельное оружие человека — язык. Человека гипнотизируют лозунги и символы, он перед ними беззащитен, как перед инфекционной болезнью. В случае эпидемии берет верх групповое сознание. Оно подчиняется собственным законам, отличным от правил поведения индивидуума. Когда личность идентифицирует себя с группой, то ее критические возможности снижаются, а страсть воспаляется в неком эмоциональном резонансе. Индивидуум не убийца, убивает группа. Отождествляя себя с ней, индивидуум тоже превращается в душегуба. Это адская диалектика, подтверждаемая всей человеческой историей. Самовлюбленность группы питается альтруизмом ее членов, дикость их преданностью. Наихудший безумец — это спятивший святоша, как выразился один наш поэт. «Блейк?» — спросил Тони, сидевший до того тихо, как мышь. «Поуп», — подсказал Блад. У него бывали моменты просветления. «Я закругляюсь, господин председатель», — сказала Харриет. «Мне представляется, что беды всей нашей истории вызваны главным образом нашей неукротимой потребностью идентифицировать себя с группой, народом, церковью и так далее. Не критично, с энтузиазмом перенимать общие верования. Если бы доктор Валенти и его коллеги сумели предложить синтетический фермент, создающий у человека иммунитет против подверженности лозунгам, демагоги лишились бы работы, и добрая половина сражений за выживание была бы выиграна. Но Валенти и его друзья подсовывают нам снадобье для промывки мозгов, погружение в гипнотическое состояние, в психоз. Лучше бы им заняться другим, найти средство, которое делало бы мореходов невосприимчивыми к пению сирен, массы к лаю политиканов. Когда они решат эту задачу, пусть подмешают свою находку в водопроводную воду, подобно хлорке, благодаря которой мы не болеем тифом и прочими гадостями. Я серьезно. Если шишкам нужен наш совет, пусть пользуются, я не потребую вознаграждения. Все остальное — вздор. На припудренном лбе и на верхней губе Харриет блестел пот. Она довела себя до контролируемого бешенства и заставила даже Хальдера повременить с иронией. Клэр, сидевшая позади нее вместе с другими слушателями, похлопала ее по широкому голому плечу. Помолчав несколько секунд, доктор Валенти поднял ухоженную руку, но его опередил Бруно. На утреннем заседании он упустил возможность размазать по стенке Хальдера. Но Харриет тоже годилась на роль жертвы. Он сообщил уважаемому председателю, что не уверен в искренности доктора Эпсом, или иначе выражаясь, что она предлагает отнестись серьезно к его предложению. «Да, предлагаю», — заверила его Харриет. «В таком случае», — продолжил Бруно, «не лишне напомнить досточтимым коллегам о его скромном вкладе в дискуссию при открытии симпозиума. Следы какого так и остались на доске, которую никто не удосужился вытереть. Вертикальная разделительная линия, символизирующая расщепленность сознания всех присутствующих, видна по-прежнему, как и слова «неявная шизофрения», «не принимать на свой счет». «Суп с п аэт» «Завтра?» — Бруно ткнул мелом в свои надписи. «Не хотелось бы напоминать слушателям,